Глава 14. Мой любимый человек и гендерные стереотипы. Есть две новости – хорошая и плохая. Сначала расскажу хорошую. Красозайца я больше не видел. Вместе с зубной щеткой он забрал свою бритву и дезодорант Old Spice, серые носки, сушившиеся в ванной на батарее, и книгу со странным названием «Приросший к стулу встань», которая лежала на тумбочке около кровати. «А кто прирос к стулу?» – спросил я маму. «Практически все, у кого сидячая работа. Олег – доктор, он помогал людям, у которых проблемы со спиной. То есть, помогает. У бабушки тоже болит спина. Да, поэтому Олег прописал ей специальную гимнастику. Он что, наш семейный доктор? Мог бы им стать, если бы... Ладно, неважно. Если бы ел брокколи, – пошутил я. И не говорил бы лишнего, – добавила мама. Не волнуйся, еще есть доктор с гигантскими ресницами и пыльными бровями. Вы друг другу понравитесь. Папа ей точно понравился. Успокоил я ее. Не сомневаюсь, — сказала она, хотя по ее тону было понятно, что еще как сомневается. Теперь плохая новость. Каникулы закончились, и снова началась школа. Мне кажется, было бы честно предупреждать детей перед первым классом. То, что будет дальше, не кончится никогда. Желательно сообщать об этом сразу после рождения. Наверное, тогда бы все дети лезли обратно в животы к своим мамам, сидели бы там тихо и никуда не высовывались. Нет, я понимаю, что школа в конце концов заканчивается, но ведь к этому времени ты уже старый, а твои игрушки отдали тем, кто родился позже тебя. Ноябрь и декабрь слились в одну огромную бескрайнюю лужу цвета растаявшего снега, перемешанного с грязью. Брызги этой гадкой жижи покрывали все вокруг. Машины на улице, мою куртку и штаны, стены домов, прохожих. Кошка впала в зимнюю спячку. Теперь она все время спала. То в ванной на корзине с грязным бельем, то в ящике комода, то на шкафу. И даже не пыталась удрать из дома. Будь моя воля, я бы тоже спал с утра до вечера, а ночью, наоборот, занимался бы чем-нибудь интересным. Например, продолжал бы свое расследование. Но оказалось, что очень сложно быть расследователем, если ты маленький школьник, у которого практически нет никаких прав. Но однажды утром мама сдалась. Она просто не смогла встать с кровати, и вместо того, чтобы разбудить меня, осталась лежать под одеялом, как хладный труп, по ее собственному выражению. «Можно я посмотрю мультик, пока ты спишь?» — спросил я, понимая, что она все отдаст, чтобы ее никто не трогал. «Делай, что хочешь», — простонала она и перевернулась со спины на живот, как огромный тюлень. Я тихо поцеловал ее, взял компьютер и прошлепал в свою комнату. План был такой. Пункт первый — посмотреть, какие фотографы получили от Астра. Пункт второй — выписать их имена. Пункт третий — погулять на Google-картах по Уналашке. Пункт четвертый — если останется время, пересмотреть серию Gravity Falls, в которой гном рвет радугой. Итак, пункт первый. Google тут же выдал мне список. Йохан Янсен, Нидерланды. Мисаки Ямаути, Япония, Атанасиус Панидис, Греция, Жан-Пьер Гарсия, Франция, Хуан Мария Дельгадо, Мексика. Я достал блокнот, который мне подарила бабушка на прошлый Новый год, и переписал в него имена. Подозреваемый номер один. Йохан Янсен, Нидерланды. Его фотографии я уже видел на выставке. В Википедии была статья о нем, правда, на английском. Родился в 1956 году в городе Энсхеде. Воспитывался мамой, так как отец погиб на войне, поступил в Утрехтский университет на факультет физики и астрономии, но так его и не закончил. Начал снимать в конце 70-х, быстро стал известным фотографом и по заданию журнала Life объездил весь мир. Я нашел в интернете фотографию Йохана Янсена и попробовал сравнить его с бабушкиным фотографом. Первый был скорее толстый, второй скорее худой. Первый рыжеватый, второй черноволосый. Но ведь фотография черно-белая. Чертики-бортики, какой же я идиот! Татуировка! Я схватил лупу и поднес к изображению. На руке у фотографа было написано по-английски: «Вместе мы держимся, а по отдельности падаем». Что за ерунда? Ладно, это сейчас не важно. Нужно найти фотографию, где будет хорошо видна правая рука Йохана Янсена. Вот, сидит в каком-то кафе за столиком, пьет пиво. На руке ничего нет. Я вычеркнул Янсена из списка, взял на кухне большое зеленое яблоко и включил на YouTube мультик. В тот день мама спала так долго, что когда она наконец проснулась, я по-настоящему умирала от голода. Перед глазами у меня мелькал блюющий радугой гном, а в ушах звучал хохот безумного старика Магакета. После завтрака мама в третий раз сварила себе кофе и зависла в телефоне, а я вспомнила задание, которое нам дал Макс, и пошел в свою комнату за мыльницей. Вернувшись, я сообщил ей, что нам задали снять портрет любимого человека. «А мой любимый человек — это ты». «Только не сейчас, я плохо выгляжу. Давай попозже, когда я обрету человеческий облик». «Макс сказал, что лучше всего снимать, когда человек тебя не видит». «Но я тебя вижу очень хорошо». «А я воспользуюсь моментом и незаметно тебя сфоткаю». «Можно я хотя бы сниму этот ужасный халат?» Макс сказал, что лучше всего снимать человека в домашней обстановке, когда он расслаблен. А больше он ничего не сказал. Еще он сказал, и тут я воспользовался моментом и щелкнул фотоаппаратом. Мама сразу смутилась и откинула назад волосы. «Ты красивая, даже когда не причесанная. Ты вообще самая красивая на свете». «Морковкин, ты невероятно милая, но я все-таки предпочла бы причесаться». Она подошла к окну и посмотрела вниз, а я щелкнул еще раз. «Смотри, там снег пошел». Я тоже выглянула в окно и увидела, что черно-коричневое море застыло и стало белым. «Вот и опять скоро Новый год», — тихо сказала мама. «Ура!» — завопил я. «А мы сможем отпраздновать его вместе с папой? И с бабушкой, и с девицей, и с кошкой? Сможем?» «Морковкин, подумай сам. Ты счастливый человек, потому что у тебя может быть не один Новый год, а два, как минимум». «Как это?» «Один со мной и с кошкой, другой со мной и с бабушкой, а третий с папой». «И с девицей?» — уточнил я. «И с девицей», — вздохнула мама. «Ты скучаешь по папе?» «Иногда, но уже не так, как раньше». «А он по тебе?» «Это лучше у него спросить, хотя, по-моему, он доволен жизнью. Иногда мне вообще кажется, что он считает ошибкой наши с ним отношения. И меня?» «Нет, Морковкин, тебя он очень любит, уж поверь мне. Я бы хотел, чтобы вы дружили. И с девицей тоже. Она правда классная. И ты классный, и папа. И вы все любите меня». «Морковкин, в моем возрасте уже не заводит новых друзей». Я подумала красозайца, но на всякий случай решил не напоминать ей о нем. Вместо этого я сказал, что она еще не очень старая. «Спасибо, это приятно слышать». Мама допила кофе, поставила чашку в раковину и потянулась, а я еще раз нажал на кнопку фотоаппарата. «Морковкин, ну прекрати, я же не фотомодель». «А я, что ли, фотомодель? Меня ты вообще сразу после рождения сфотографировала и, между прочим, даже разрешения не спросила». «Тоже верно», — признала она и уткнулась носом мне в макушку. «Такие моменты, мне кажется, что я люблю маму так сильно, что эта любовь переливается через край, как из бочки. Или до луны и обратно, как в книжке про зайцев, которую мы читали, когда я был маленьким. Бабушка почему-то тревожит, что мы так сильно друг друга любим. Например, мама любит меня зацеловывать. Но бабушка говорит, что это а. не гигиенично, а б. что я мужчина, а мужчину нельзя зацеловывать. Может, она случайно зацеловала дедушку до смерти, а потом уничтожила его останки?» «Марика, ты растишь маменькиного сыночка», — говорит бабушка. «Он и есть мой сыночек», — отвечает мама. «Он никогда не женится», — парирует бабушка. «И слава богу», — начинает злиться мама. «Подумай, каково ему будет в жизни? Он слишком нежный и плачет, как девчонка. Это гендерный стереотип, и мужчина может плакать так же, как и женщина». Что такое гендерный стереотип, я не знаю. Но мама всегда говорит, что плакать не стыдно. Наоборот, нужно обязательно плакать, когда хочется, чтобы эмоции не накапливались. Поэтому, если уж я хочу плакать, то делаю это по полной программе, в свое удовольствие. Когда мама с папой перестали жить вместе, мне было примерно 2 года. Или 3. В общем, я был еще маленький. Наверное, маме было холодно спать одной или просто грустно, но с тех пор она стала брать меня спать к себе. Она выхватывала меня из постели сонного, как муху, и клала себе под бок. Сам я, конечно, этого не помню, но именно так она рассказывает. Мама говорит, что со мной приятно спать, потому что я не дергаюсь и лежу тихо, как суслик. Наверное, поэтому она иногда называет меня сусликом, даже чаще, чем моим настоящим именем. Мы до сих пор иногда спим вместе. Как вы считаете, что об этом думает бабушка? Правильно, ничего хорошего.